Когда крутящееся лиловое пламя коснулось верхушек первых деревьев, послышался громкий треск. Еще через мгновение ельник вспыхнул, как спичка. На последних метрах колесо рухнуло, погребая под собой и влажные ели, и покосившиеся надгробия с разрушенными склепами, превращая все в величественный погребальный костер из бушующего фиолетового огня. Глава 24. Ненастье отступило, сменившись ясным солнечным днем, впервые за последние дни. Тучи рассеялись, потеплело. Выпавший снег сначала растаял, создав лужи грязи, затем подсох, образуя твердую корку. Стало лучше, даже кони пошли бодрее, ощутив в себе лишние силы. Мимо проносились поля и редкие кустарники, сменяясь голыми перелесками с опавшей листвой, напоминающей грязный буро-желтый ковер, покрывающий землю. Трава почти исчезла, а где осталась, превратилась в пожухлые островки. Несмотря на смену погоды, осень уверенно наступала, забирая у лета последние признаки. Скоро начнет холодать, и к этому следует подготовиться. Покачиваясь в седле и прячась от солнечных лучей в капюшоне, я думал о последних событиях. Из головы не выходил сгоревший дотла ельник. На месте его и старого кладбища осталось одно огромное выжженное пятно, пепелище с кучей мертвой золы. Как получилось сотворить такое? Это было нестандартное заклинание из доступного арсенала сумеречного круга. Никакой фаербол не сравнится по мощи с произошедшим. Гигантское огненное колесо рухнуло сверху, погребая под собой лесок со всем содержимым, превращая в пепел. Я долго думал об этом, соотнося собственное видение с обрывками знания из памяти сущности, и в конце концов пришел к выводу, что имело место избавление от части мертвой энергии, разлитой над кладбищем, а затем впитавшейся в мою энергетическую оболочку. Она начала проникать внутрь, разъедая внутреннюю энергетику подобно кислоте, перестраивая под себя, и что самое худшее, делая то же самое с физическим телом. Темная энергия давила. Ее оказалось слишком много, и от нее следовало избавиться. Она проникала внутрь, изменяя, наделяя странными свойствами, которые я до конца не понимал. Изменения начались, я почувствовал это и, похоже, сделал то единственное, что оставалось, выбросил излишки вовне, соединив их с заклятием пламени. Но даже после устроенного светопреставления ее оставалось много, и покачиваясь в седле я ощущал ее влияние на себя. В первую очередь это касалось сумеречного круга с вновь изменившимися символами заклятий. Средоточие в центре вообще обрело странный знак, которого до этого не было. Я понятия не имел, что он означает, но почему-то не переживал, в глубине души уверенный, что вскоре само все раскроется. Не может не раскрыться, иначе в чем смысл? Черное сердце мертвителя, ингредиент, который не видели почти 800 лет, выполнено свое предназначение, изменяя и перестраивая организм на физическом и магическом уровнях. Проклятый дым, проклятое сожженное сердце. Это все Гахор, его скрытое влияние, точнее его части, что еще оставалось в глубине памяти, формируя осколки чужой личности. Когда мертвитель умер, меня словно кто-то подтолкнул изнутри, призывая как можно быстрее действовать, пока сердце не испортилось и не потеряло свои уникальные свойства. В сознании возникла уверенность в дальнейших поступках. Я не сомневался, что все делаю правильно, когда вскрывал грудную клетку повелителя мертвых и вынимал его еще бьющее сердце, и не сопротивлялся. Проклятая сущность подтолкнула сжечь сердце и вдохнуть дым. Это заставляло относиться к себе настороженно. Нельзя сказать, что не контролировал себя, но отголоски чужой воли, а точнее чужого стремления, ощущались на самой периферии. Можно сказать, частица имперского заклинателя продавила решение, иначе я мог долго еще колебаться. Но проблема в том, черное сердце мертвителя могло сохранять свои свойства только короткое время, дальше оно превращалось в кусок обычной гниющей плоти. Следовало действовать быстро, принимать решение, и я это сделал, получив дар отрывочных знаний о возможных будущих изменениях. Адаптация, слово, сказанное Нильсу, вырвалось не случайно, уже тогда крохи понимания начали просачиваться в разум отдельными струйками. Организм переваривал чуждую для него энергию, но в какой-то момент не справился, ее оказалось слишком много и пришлось избавляться от излишков. Дальше дело истории. Гигантский огненный круг, висящий в небесах, и сожженный дотла ельник. Однако процесс внутри организма не закончился и продолжался до сих пор. Нужна была завершенность внутреннего магического облика через призму преобразования сумеречного круга с кардинальной перестройкой средоточия и образования общих связей между ними. Сложно, может быть, но таков был путь на данный момент. До этого я не понимал, насколько был разобщенным. Колдовской дар на глубинных уровнях казался чужим. Теперь это исчезло, сроднилось. Темная энергия стала мостиком между прошлой жизнью обычного человека и нынешней, заклинателя. Все рано или поздно подходит к концу, даже неприятие собственной новой сущности, тихо пробормотал я, поднял и посмотрел на руку. Повернул, разглядывая ладонь. Забавно, одновременно кажется чужой и своей. Адаптация шла полным ходом. Мысль возникла и пропала, как подсказка из глубины чужих воспоминаний. Черное сердце мертвителя, средоточие, сумеречный круг, все это связано. Внутри происходили процессы на клеточном уровне. Мне становилось то лучше, то хуже. Сознание иногда путалось, иногда становилось кристально чистым, позволяя видеть окружающий мир в мельчайших подробностях. Странное ощущение. Даже после победы над сущностью такого не было, что провоцировало вопрос, насколько далеко зайдут изменения, и не станет ли тело, телом мертвителя. И тут пришел быстрый ответ: нет, не станет. Чтобы стать мертвителем, нужно нечто большее, чем поглощение темной энергии. Нужны сложные ритуалы, кардинально меняющие магическую суть. То, что произошло со мной, всего лишь легкая корректировка по сравнению с этим. К тому же, трансформацию удалось остановить и пустить по другому руслу. Как? Ведь изначально сердец мертвителя следовало съесть, а не сжечь, вдыхая дым от сгорающей плоти. Тогда изменения затронули бы более глубинные свойства. Но даже в этом случае, я или кто-то другой не стал бы мертвителем. Если, конечно, не захотел бы этого сам, завершив преобразование соответствующими обрядами. А все остальное, средоточие, сумеречный круг, заклинания, входящие в него, все претерпело изменения. Именно они стали основой для поглощения и переработки темной энергии. Через них это изменило и меня самого. Ведь когда ты оказываешь на кого-то влияние, то изменяешься сам. Таков закон любого взаимодействия, работающего в обе стороны. Что же мне это в итоге дало? Хороший вопрос, требующий ответа, а главное — изучение изменившихся возможностей. Я чувствовал, что сделал качественный скачок в колдовских дисциплинах, но точно не знал, в чем они заключались. Для этого нужно остановиться и проверять себя. «Привал», — сказал я и указал на видневшийся вдалеке каменный валун, лежащий посреди поля. Последний час мы ехали, ориентируясь на него, теперь пуст станет местом для лагеря. Следопыт взглянул на висящее в небе солнце, едва перевалившее зенит, согласно кивнул. «Хорошо», — согласился он и прибавил ходу. Схватка с мертвителем и последующие события его морально и физически истощили, требовался отдых. А еще чернота в моей ауре спала. Я больше не походил на ожившего повелителя мертвых, и Нильс перестал кидать в мою сторону подозрительные взгляды, то и дело настороженно щупая оружие под рукой. Это выглядело бы смешно, если бы не было так серьезно. Считай меня охотник за редкостями, действительно переродившимся мертвителем мог рискнуть напасть ночью, или как минимум сбежать, забыв об идее стать магом. Теперь по крайней мере парень смотрел без прежнего напряжения, только легкая зависть мелькала в глазах, и еще немного сомнений, что и правда все прошло гладко, и что заклинатель со временем не превратится в чудовище. Мы устроились у подножья валуна, выбрав место на солнечной стороне. Кони остались пастись со спутанными ногами, лениво жуя пожухлую травку, которой здесь оказалось больше, чем на поле. «Я займусь едой», — предусмотрительный следопыт прихватил с собой от ельника запас хвороста, и теперь ловко разжигал костер в небольшой выемке, стремясь, чтобы гуляющий ветер не ускорил горение драгоценного топлива для приготовления еды. «Не жалей соли и специй», — попросил я. «В прошлый раз похлебка казалась слишком пресной. У нас мало осталось приправ», — следопыт пожал плечами, сноровисто вытаскивая из мешка утварь, без которой ни один путешественник в эпоху Средневековья не пустится в дорогу. «Ты сам сказал, скоро город», — напомнил я. «Там пополним припасы. Все лучше, чем экономить, жуя безвкусную жижу». Нильс скорчил гримасу, но согласно кивнул. Гением кулинарии его трудно назвать, но хотя бы его стряпня съедобна. Могло оказаться хуже. Пока следопыт занимался готовкой, я отошел за валун. Надо наконец разобраться с тем, насколько сильно изменился сумеречный круг. Итак, коготь, на первый взгляд заклинание не претерпело изменений, но если вглядеться глубже, знак все-таки стал другим. Немного, но довольно заметно, если знать, на что надо смотреть. Помедлив, я поймал взглядом тонкую веточку чахлого кустарника и активировал чары. Секунду ничего не происходило, затем веточку срезала мелькнувшая тень. Однако перед этим произошла существенная задержка, раньше срабатывала мгновенно. Что за черт? По идее, сила удара должна увеличиться. Подчиняясь странному нахлынувшему чувству, я подождал перезарядки заклятия, благо избыток энергии до сих пор ощущался, делая восполнение использованных чар более быстрым. Вытянул руку и вновь активировал заклинание. Ладонь ощутила тяжесть. Коготь кинжала обрел материальность, удобно лег в руке, словно давно ждал этого момента. Твою мать, не выдержав, я ругнулся сквозь зубы, изумленно рассматривая призванное оружие. Вблизи оно выглядело еще более опасным и смертоносным. Слегка искривленная форма, зеркально-матовая черная поверхность, по верхней кроме идут мелкие зазубрины, оставляющие рваные раны, рукоять холодная на ощупь, слегка шероховатая для крепкого хвата, если вдруг руки измажутся в крови. Недурно, я сделал несколько взмахов. Как и в случае с мечом, получилось так себе, но оружие показалось удобным. Какой это ранг заклинания? Второй, скорее третий. О такой возможности в книге основ упоминалось. Для полноценного призванного оружия требовался целый список редких компонентов. Я же, похоже, получил все сразу, перескочив ступень. Следующий уровень, если верить древнему фолианту, способность оружия принимать разные формы. Меч, булава, секира, а не только коготь-кинжал. Заманчиво, черт возьми, и никаких родовых клинков не надо. Оружие всегда будет под рукой, стоит захотеть и обретет материальность. Осталась сущая мелочь, довести заклинание до ума, а точнее до высших рангов. Ладно, это мне нравится, я хмыкнул, пару раз взмахнув кинжалом еще. Через несколько секунд клинок растаял в воздухе, оставив после себя ощущение холода и тяжести. Дальше туман. Поймав глазами участок поля, я замер. Щелчок пальцами. Из пустоты брызнули во все стороны неряшливые клочья антрацитово-черной дымки. Все именно так. Туман изменил цвет, вместо молочно-белого, став темным, как первозданный мрак. Площадь накрытия увеличилась, но это чисто визуальное ощущение. Точных замеров для сравнения с предыдущей версией уже не произвести. Хорошо, тоже неплохо, я не выдержал и усмехнулся. Получившиеся изменения пока радовали. Наверное, туман теперь можно тоже отнести к третьему уровню, как и коготь-кинжал. Неплохо. Что там дальше по списку? Пламя, он же классический фаербол. Тут скорее всего без сюрпризов. Так и оказалось. Зажженный над ладонью сгусток пламени ничем не отличался от прежнего. Все тот же шар огня, переливающийся фиолетовым. Разве что размер чуть подрос, и стал выглядеть более плотнее. Повысилась мощность, похоже на то, но внешне кардинальных изменений незаметно. Щит. Здесь изменения сразу бросались в глаза. Возникшая на расстоянии вытянутой руки пленка обзавелась лиловыми разводами, которые скользили по поверхности защитного заклинания словно юркие змейки. Выглядело эффектно, но сразу выдавало присутствие магического барьера. Думаю, уровень второй, не меньше. И скорее всего потенциал проникающего сопротивления увеличен. Неплохо, но могло быть лучше. Молот. Здесь тоже без изысков. Направленное на валун атакующее заклятие с легким треском откололо кусок. Также рост на один ранг. И наконец главное, средоточие. Тут все было неоднозначно, а главное не до конца понятно. Символ изменился, а точнее проявился. До этого центр сумеречного круга был пустой, теперь там находился колдовской знак, означающий. Я на секунду задумался. Крепость духа. Подсказка всплыла из памяти, как мимолетная тень, давая разъяснение значения символа. Спасибо Гахорку Элли Асаджар. Сила, скорость, выносливость, рефлексы, регенерация, размер энергетической оболочки, все повысилось. Воздействию подвергся весь организм. Не знаю, откуда я это знал. Просто чувствовал. Эффекты, сопоставимы с действием дорогостоящих алхимических зелий, получившие постоянный эффект. Разумеется, это не сделало из меня бессмертного, отрастить отрубленный палец я не смогу, но раны будут заживать чуть побыстрее. То же касается силы и ловкости, стал чуть сильнее и быстрее обычного человека. Не на порядок, а на 1-2 единицы. Это даст преимущество, но определенно не подавляющие. Какой-нибудь тренированный воин все равно обставит в схватке, а вот справиться с неуклюжим городским стражником, наверное, смогу. Приятный бонус, однако не меняющий ситуацию кардинально. С сумеречным кругом покончено. Осталась латная перчатка из темной стали. Развернув из куска ткани, я осторожно провел по матово-темной поверхности кончиками пальцев. Кожу кольнул ледяной холод. Артефакт реагировал на касание, но не жестко, а скорее предостерегающе. Магическая вещь чувствовала сродство и давала понять, что она не игрушка. Губы раздвинулись в довольной улыбке. Перчатка не признала меня хозяином, но ощущала между нами связь из-за поглощенной темной энергией сердца мертвителя. Это хорошо, позволит легче получить контроль над артефактом. Узнать бы еще для чего он. Прежний прием, провернутый с кулоном, сейчас не сработает, центр средоточия занят, в него нельзя поместить образ предмета, чтобы узнать о его свойствах. Это не удивило, за все должна быть своя цена, в том числе за изменение свойств организма. Где-то потерял, где-то нашел, задумчиво пробормотал я, разглядывая перчатку, но больше к ней не прикасаясь. Внутреннее чутье, подкрепленное половинкой сущности имперского заклинателя, уверенно говорило: это не боевой артефакт, скорее церемониальный предмет со скрытыми функциями, а точнее инструмент для управления магическими потоками, созданный в весьма странной для этого форме. Больше бы подошел жезл или браслет. Интересно, почему перчатка, да еще латная из хорошо подогнанных друг к другу пластин, но и декоративной она не выглядела, скорее действительно похожа на элемент настоящей брони. Любопытно, а остальные части комплекта доспехов тоже есть, и если да, то где и какую они выполняют роль? Может, осталось от мертвителя, убитого 800 лет назад, а наш кремированный приятель ее просто нашел? Проронил я и рассеянно огляделся. В ясном небе продолжало светить солнце, дул легкий освещающий ветерок, на горизонте не облачка. Хорошая погода для путешествия, а значит, слегка отдохнем и снова в путь. Надо торопиться, пока вновь не наступило ненастье. Следующие несколько дней хочу провести в тепле под крышей. Глава 25. Звон мечей, треск щитов, свист стрел, скрежет стали, крики ярости и вопли раненых, все перемешалось, создавая шум, который невозможно ни с чем спутать. Две армии сошлись на поле, сражаясь с неистовством обреченных, и над всем этим карканье воронья, кружащего в небе в ожидании падали, заходит с правого фланга, хотят опрокинуть шеренгу копейщиков и прорваться к центру, прокомментировал последний маневр одной из противоборствующих сторон Нильс. Я кивнул. Перестроение длилось последние 20 минут и закончилось отправкой отряда латников. В этом месте противник начал сдавать, враг это заметил и воспользовался моментом. Без подкрепления план имел все шансы на успех, если исполнители не подведут и действительно прорвут строй копейщиков. Что сделать довольно непросто, учитывая плотность построения шеренг. Копейщиков бы перед этим лучником прорядить, стало бы легче, отозвался я, устраиваясь поудобнее. Мы расположились на вершине скалистых образований, отсюда открывался потрясающий вид, сражение лежало, как на открытой ладони. Все началось утром, когда на дороге впереди вдруг мелькнул конный разъезд. Не желая испытывать судьбу и впутываться в очередное неприятности, мы круто взяли вправо, уходя к видневшейся вдали горной гряде, заодно делая большой крюк по округе. Но в итоге смена маршрута не только не помогла, а привела едва ли не в гущу сражения. Ольциандар выяснял отношения. Конный отряд, мелькнувший на горизонте, скорее всего принадлежал одному из королевств и следил, чтобы противнику неожиданно не подошло подкрепление. К счастью, влететь в объятия боевых отрядов одной из враждующих сторон удалось избежать, но для этого пришлось забирать еще дальше на север, используя в качестве укрытия горный кряж, бывший началом скалистых образований, в которых располагались каменоломни и рудники, за которые между королевствами шла ожесточенная битва. Далеко заходить не стали, зима в горах – это почти стопроцентная смерть, но место для наблюдения за сражением подобрали. Впрочем, совершенно случайно, навыки Нильса, утверждавшего, что там есть тропа, в конечном итоге завели на вершину скалистой возвышенности, окончившейся тупиком. В лесу следопыт ориентировался получше. Я уже хотел высказать все, что думаю о географическом кретинизме некоторых индивидуумов, когда вдруг бросил случайный взгляд вперед и застыл, завороженный открывшимся зрелищем. Сражение раскинулось перед нами, как на открытой ладони, напоминая кадры то ли с футбольного матча, когда видишь все сверху, то ли компьютерной стратегии с высоты птичьего полета, следя за передвижением войск. Кстати, интересная идея, посадить сюда человека, и чтобы докладывал через магический амулет связи, что видит, передавая информацию в военный штаб, откуда управляют сражением. Хотя нет, лучше послать самого полководца, пусть видит своими глазами, что происходит и напрямую командует войсками, реагируя на изменения на поле боя с минимальной временной задержкой. Почти как стратегия, только в реале. Я даже усмехнулся, представив картину, а потом задумался и понял, что упускаю важный момент. Местные знают о магии и давно ей пользуются. Им не нужно никого сюда посылать, в этом нет необходимости, залезать высоко, чтобы все видеть. Если в армии имеются маги, а так скорее всего и есть, причем и с той, и с другой стороны, то они наверняка могут использовать заклинания дальновидения и смотреть глазами, скажем, кружащих над полем воронов, или использовать другой способ, получая картинку извне. Они здесь собрали серьезные силы, буркнул Нильс. Похоже, и Альцу, и Андару надоело возиться, решили устроить главное сражение. Такие сражения называются генеральными, пояснил я. Войны на истощение вытягивают слишком много ресурсов. Неудивительно, что за 3 года королевствам это надоело, и они решили поставить все на один кон. Легко вооруженная пехота, похоже, недавно набранная из деревень, плохо вооруженная и едва экипированная, основная масса обоих войск, отдельные отряды латников, элитная ударная сила каждой стороны, этих берегли и не бросали в бой по любому поводу, используя на стратегически важных направлениях, как в последнем случае для опрокидывания правого фланга, лучники, копейщики, щитоносцы, прикрывающие от непрерывного ливня стрел, и, конечно, конница, легкая и тяжелая рыцарская. Над последними развивались знамена с гербами благородных родов, к которым принадлежали представители рыцарского сословия. По приблизительным прикидкам на поле собралось не меньше 10 000 воинов. Внушительная сила даже для центральных хорошо заселенных районов, не говоря уже об окраинах. Таких массовых битв в этих краях, скорее всего, не было со времен Старой Империи. «Ставлю медяк против золотого, ритуал мертвителя был связан с этим сражением», – задумчиво проронил я. Нильс живо обернулся, на лице удивление, смешанное с недоверием. «Вы думаете?» – в голосе следопыта мелькнуло сомнение. «Не слишком далеко, все-таки до Ельника отсюда ехать и ехать. Разве не мог темный найти более подходящее место, поближе к будущей битве?» «Кладбище», – указал я. Полагаю, более подходящего ближе просто не нашлось. Для ритуала требовались особые условия, главным из которых была концентрация некротической энергии. Думаю, в этом все дело, я помедлил. Что касается расстояния, то, видимо, это роли не играло. Можно нанести удар издалека, лишь бы позволила собранная мощь. Помнишь, какого размера была пентаграмма? Следопыт угрюмо кивнул. Размах проводимых мертвителем манипуляций на него тоже произвел впечатление. А еще спорю на что угодно, удар должен был быть нанесен до начала сражения, продолжил я. Губы Нильс дрогнули в скептической усмешке. «Ну, этого вы точно не можете знать», — произнес он уверенным тоном. Я лишь хмыкнул на прозвучавшее утверждение. «Сам подумай, иначе зачем мертвителю в таком случае спешить? Он так торопился, что мы не смогли догнать его, хотя по всем признакам были должны это сделать в первый же день, а в итоге настигли только в конце, где он к тому же успел провести предварительную подготовку и едва не начал проводить ритуал. Зачем так торопиться? Только для того, чтобы подгадать к определенному сроку. Уверен, той ночью армия Альца разбила лагерь в определенном месте, которое мертвитель знал и по которому намеревался нанести удар в полночь, когда все спят в компактно расположенных палатках. Атака имела бы катастрофические последствия для Альца. Еще не вступив в битву, андерцы выиграли бы бой, а вместе с ним и войну. Сражения бы просто не было, в нем не было бы необходимости. Нильс обдумал прозвучавшую идею, кося одним глазом на поле, где воины 2 королевств продолжали убивать друг друга, чтобы их монархи могли гордо повесить размалеванную тряпку с обозначением собственного королевства над затерянными в дальних горах шахтами и каменоломнями, гордо провозгласив их своими. «Если вы правы, мы поломали планы Андара», — медленно произнес следопыт и сделал логичный, хотя и не слишком ожидаемый вывод. «Выходит, эльцы нам обязаны». Потрясающее умозаключение, мне захотелось усмехнуться, и такое типичное для охотника за редкостями, везде ищущего свою выгоду. Не скажу, что это плохо, подобная черта характера выдает практичность, полезную в быту. Но точно не стоит делать это жизненным правилом, иначе однажды можно сильно обжечься. Везде должен быть баланс, везде должно быть равновесие. Так учили последователи Маршак, и у меня не было поводов с ними не согласиться. Только не вздумай пытаться выставлять им счет, предупредил я. Вряд ли промертвитель знал широкий круг лиц. Скорее всего, в курсе сам король, его окружение и отправленная по душу черного мага-магичка. Селия из Альца, припомнил имя Нильс, и ухмыльнулся. Красивая баба, жаль, что ведьма, такую в постели не поваляешь. Почему, не понял я. Парень удивленно на меня покосился. Так ведь ведьма, повторил он. Кто знает, что у этой дуры в голове, обидится и шарахнет молнией. От обычной девки хотя бы знаешь, чего ожидать. Подумав, я хмыкнул и кивнул. Логика в словах следопыта присутствовала. Обычная девица точно не станет швыряться боевыми заклятиями, если обидится. Да и успокоить ее можно простым подарком, в отличие от колдуньи. Обычные женщины магией не начинают заниматься, наверняка в голове полно тараканов, с которыми придется ужиться. Но кому нужны подобные сложности? Куда проще с податливыми юными служанками, готовыми на все. Впрочем, насчет тараканов в голове я сам мог поспорить с кем угодно. В любом случае, даже не думай где-нибудь заикаться о своей роли в уничтожении мертвителя и вообще о том, что случилось в том проклятом ельнике, предупредил я. В лучшем случае посмеются, в худшем донесут куда надо и за тобой придут расспросить о черной магии. И уверяю, спрашивать будут не за бокалом вина, а на дыбе, с раскаленными щипцами и другим подобным дерьмом, так любимым королевскими палачами. Понял, Нильс мрачно кивнул. Еще несколько секунд он о чем-то усиленно думал. Выходит, мы неизвестные герои, которые спасли кучу народу, но не можем об этом никому говорить. Наконец произнес он. Я едва удержался от улыбки, настолько озадаченным выглядел следопыт. Можешь чувствовать себя спасителем хоть всего Альца, предложил я и тут же предупредил. Но не вздумай об этом распространяться, если не хочешь закончить жизнь раньше времени. Довольствуйся моральным удовлетворением, что сделал правильное дело. Следопыт невесело хмыкнул. Обычно правильные дела не приносят деньжат, он помедлил. Хотя я вас понял. Сильные мира всего не любят, когда кто-то предъявляет им счет за оказанные услуги. Неважно, был об этом уговор или все произошло случайно. Надо же, удивительная прозорливость. Парень проявил редкое здравомыслие, иной мог настаивать на своем, желая стать публичным героем. Но герои обычно долго не живут. Как правильно заметил следопыт, власти таких не любят. Отвлекают от настоящих персон, на ком следует сосредоточить обожание масс, на любимом монархе. Классика жанра, что для средневековья и магического мира, что для технологически развитого 21 века. Между тем мандарцы пошли в новую атаку, на этот раз используя конницу. Отряд латников так и не смог прорваться к центру, завязнув в шеренгах копейщиков. Сейчас там шла страшная рубка, и непонятно, кто одерживал верх. Всадники выметнулись с левого фланга и попытались зайти группе лучников в тыл, которую прикрывал отряд тяжелой пехоты щитоносцев. Шансов у атакующих не было, так как с той стороны обороняющиеся поставили рогатки, эффективное заграждение против конных отрядов из связанных кольев. Предусмотрительно, с той стороны удобные подходы, альцы позаботились, чтобы их не застали врасплох, тоже заметил маневр андарцев Нильс. Думаю, все не так просто. Андарцы не стали бы переть на пролом, видя, что лошади не пройдут, задумчиво откликнулся я. Так и случилось. Нам отсюда было плохо видно детали, но оказалось, некоторые всадники несли на себе двух воинов. Дополнительным грузом выступали пехотинцы, сразу после приближения спрыгнувшие с коней и начавшие растаскивать рогатки. Им пытались помешать, но как минимум один проход они успели расчистить, куда и хлынула конная лава легкой кавалерии. Теперь левому флангу точно конец, Нильс почесал щеку, а после продавит и центр. Ольц проиграл. Я бы так не спешил, у них еще достаточно резервов, возразил я, и указал на группу шатров с развивающимися знаменами, стоящими позади сражающихся войск. Чуть в стороне от них располагались несколько отрядов хорошо снаряженных воинов, похожи на отборные части, состоящие вперемешку из латников и рыцарей. При правильном применении эти парни могли сыграть решающую роль, склонив чашу победы в сторону Альца. Тем временем, окончательно разбросав заграждение из рогаток, андарская конница с громкими криками воодушевления бросилась вперед, чтобы через секунду разразиться воплями ужаса. Военачальники Альца оказались не дураками, заранее просчитали возможный прорыв с этой стороны и кроме рогаток вырыли ров, усеяв дно застроенными кольями. Ямы забросали травой, чтобы не было видно. Как итог, всадники попались в расставленную ловушку, бездна и все ее обитатели. Пораженно выдохнул Нильс, наблюдая, как за первой линией, не успев остановиться, в вырытую канаву падают идущие следов вторая шеренга всадников и напарываются на заточенные колья. Ржание умирающих животных, крики раненых, образовалась беспорядочная свалка, куда по инерции влетело еще несколько десятков воинов из андерской конницы. Больше того, получив приказ, отряд лучников, демонстрируя неплохую выучку, синхронно развернулся и по команде рыцаря в блестящих доспехах выпустил рой стрел в том направлении. Это была настоящая бойня. Те, кому повезло выжить при свалке, пытались развернуть лошадей, но таких счастливчиков в спину догоняли стрелы. Легкая конница не снаряжалась хорошими доспехами, на всадниках была простая кожаная броня, и как следствие, залпы лучников оказывали опустошительное воздействие на остатки отрядов. «Да, это лучше, чем кино», — протянул я на русском, впечатленный не меньше сидящего рядом Нильса. Тот покосился, но ничего не сказал, уже слышав из моих уст странный незнакомый язык. Наверное, считал каким-нибудь древним колдовским наречием. «Это поражение», — на этот раз уверенно заявил следопыт. «Андерцы не оправятся. А если Ольц введет в бой резерв, то разгром будет полный. Я бы все-таки не спешил», — пробормотал я. «Да прорыв не удался, уже второй за последние пару часов. Сначала латники не смогли пробиться к центру, опрокинув левый фланг, затем попала под колья и стрелы кавалерия. Но ведь основные силы Андара все еще целы, а означенные маневры являлись провалами лишь на тактическом уровне. Главное войско держит позиции, кое-где даже пытаясь перейти в наступление. Впрочем, то же самое можно сказать и о Бальце. Они одержали пару локальных побед, но не смогли нанести критических поражений вражеской армии. Если смотреть непредвзято, то ни одна из сторон не смогла обрести стратегического преимущества. А значит, битва могла затянуться надолго. Ладно, пошли, мы так до ночи можем просидеть, наблюдая, как эти кретины убивают друг друга, произнес я. Нильс ответил удивленным взглядом. Не посмотрим, кто победил. В его голосе скользнуло недоумение. Ну как же, такое зрелище, как просто взять и уйти, читалось во взгляде. А какая нам разница, кто победит? Я пожал плечами. Нас эти разборки не касаются, помедлил и ехидно предложил. Если, конечно, не хочешь отправиться добровольцем в армию Альца. Воевать за чужое королевство следопыт не хотел, поэтому отрицательно покачал головой. Следующие два дня мы выбирались из захваченного войной региона. Из слов нескольких случайно встреченных по дороге путников, стало известно, что ни Ольц, ни Андар так и не одержали убедительную победу, после сражения отойдя на старые позиции. Боевые действия постепенно подходили к концу, надвигались холода, за ними последует зима, воевать в таких обстоятельствах никто не собирался. Королевство взяли очередную паузу, плавно перенеся противостояние на следующий год, уже четвертый с момента первых стычек, и что-то подсказывало, что на этом все не закончится. Если война будет двигаться в прежнем ключе, то затраты за продолжавшиеся боевые действия уже не перекроят потенциальные доходы с захваченных рудников и каменоломен. И это не считая огромное число потерянных человеческих жизней, которые восполнить так просто тоже вряд ли не получится. Впрочем, как уже упоминалось, это не наша проблема. Мы ехали дальше, пока наконец на горизонте появились черепичные крыши домов, выглядывающих из-за высокой стены. Над ними поднимался сизый дымок из хорошо растопленных очагов. «Добро пожаловать в Венисгард, город вольных торговцев», слегка торжественно продекламировал Нильс и, не дожидаясь ответа, дал коню шинкеля. Я молча последовал следом. Глава 26. Вольный город – явление, зародившееся на стыке эпохи развала старой империи и возникновения на обломках павшего гиганта новых молодых королевств. Когда власть исчезла, а беззаконие расползалось по освоенным землям подобно заразе, нашлись люди, пожелавшие навести порядок по своим правилам, не оглядываясь на прежнее мироустройство, когда во главе стояла родовая аристократия, опирающаяся на силу трона. Пользуясь сложившейся неразберихой и собственным положением, расположенным в стратегически важных местах с точки зрения торгово-экономических отношений, подобные государства-полисы быстро образовали собственные вооруженных силы, отстояв самостоятельность от посягательства прежних хозяев. Это уникальное явление являлось еще и в том смысле, что сословные различия здесь практически не признавались. Ты мог быть благородным рыцарем с чередой знатных предков за спиной или плебеем-наемником, рожденным от уличной шлюхи, но если нарушал местный закон, то наказание следовало с одинаковой суровостью для обоих. Происхождение не спасало, а иной раз могло сыграть даже против обвиняемого, потому что жители вольных городов не любили аристократов, подозревая их в посягательствах на свою свободу, и часто не без причины. Слишком лакомым куском становились такие города, накопив за века независимости огромные богатства, на которые всегда находились охотники из числа многочисленных графов, баронов, герцогов и даже королей, особенно королей. Последние спали и видели, как бы подчинить своей воле такой город, ставший центром обширной торговли, а значит, превратившийся в стабильный источник постоянного поступления налогов в казну. Еще одной уникальной особенностью подобных полисов являлась выборная должность в Совете управления. Такого раньше не практиковали нигде, ни в новых королевствах, ни тем более в Старой империи, где любые значимые назначения в обязательном порядке согласовывались с императорским двором. Бургомистр или градоправитель избирался из числа членов городского совета, который, в свою очередь, состоял из самых уважаемых жителей города, выбранных на общем собрании. На первый взгляд, настоящая демократия, власть народа в истинном что ни на есть исполнении. Но если приглядеться, то все оказывалось не так просто. Почему-то и бургомистр, и члены совета всегда были выходцами из самых влиятельных и богатых фамилий города. Проживи твоя семья хоть век на одной улице, и будь ты хоть 100 раз потомственным жителем, но если ты обычный зеленщик или уличный лоточник, ты никогда не станешь одним из них, сколько бы ни пытался. Такова суть. Но несмотря на скрытые препоны, большинство все равно считало подобное положение вещей куда более справедливым, чем то, когда правит потомственная аристократия, не замечая, или не желая замечать, что золотые пояса за время существования вольного полиса, по сути, сами превратились в точно такую аристократию, в чей круг почти невозможно попасть. А значит, разницы между графским городом и вольным полисом особой нет. В этом и других отношения Венисгард являлся типичным представителем других вольных городов. За одним немаловажным исключением, его географическое положение одновременно играло и за, и против него. Дело в том, что Венисгард располагался не только на пересечении важных торговых путей, что превращало его в экономический центр в регионе, но и находился на границе двух воинственных королевств – Альца и Андара. Деньги давали городу не только власть, но и позволяли содержать хорошо вооруженные отряды наемников, охранявшие покой его обитателей. Однако это не останавливало противников. Раз или два в 10 лет следовала очередная попытка подчинить богатый полис путем перекрытия путей или даже прямой осады. Это мог быть Ольц или Андар, неважно, каждый раз затея заканчивалась ничем. Перекрытие торговых трактов останавливало приток товаров из более зажиточных краев, где много умелых ремесленников и редких вещей, приходящих из других стран. Это било по благосостоянию и экономике самих королевств, которые устраивали блокады, что называется выстрел в ногу. Короли терпели, грозно хмурили брови, но отзывали войска по настоянию своих же советников, и ситуация возвращалась на круги своя. С осадой и прямым нападением происходило почти то же самое. Город большой, для полной блокировки нужна многочисленная армия, которую, в свою очередь, нужно кормить, содержать, следить, чтобы не разбежалась. Затратное занятие, сильно бьющие по кошельку похуже торговой блокады, а высокие стены, крепкая стража, отряды наемников и большие продовольственные запасы позволяли без труда пересидеть даже самых упрямых полководцев. Часто осады длились несколько месяцев, вплоть до наступления холодов. Тогда враг уходил сам, понимая, что зимовать под стенами города безумие. Солдаты перемрут от болезни и холода, или пуще, устроят мятеж. Зимой не воюют, это аксиома. По крайней мере, старались не воевать. А если все же появлялась нужда, делали это малочисленным войском, которое легче содержать и с которым проще передвигаться по заваленным снегом дорогах. 2 серебряные монеты, сказал старший стражник на воротах, окинув 2 всадников безразличным взглядом и убедившись, что они ничего не везут на продажу. 2 серебряные монеты, раньше же была 1, возмущенно воскликнул Нильс. Не хочешь, не въезжай, равнодушно буркнул десятник, устремив взор на подъезжающую к воротам телегу. Там явно что-то везли на базар, а значит, можно слегка поживиться. Мы заплатим, остановил я возмущенно пыхтящего следопыта, явно намеревающегося высказать все, что он думает о вымогателях у городских врат. Две монеты перекочевали из привязанного к поясу кошеля в заскорузлые руки стражника. Тот проверил их и быстро махнул рукой, торопя проезжать и не задерживать. Лошади тронулись. Цокот копыт эхом прозвенел под каменными сводами прохода. Довольно длинного, надо отметить, что говорило о неплохой ширине городских стен. Улицы встретили шумом, показавшиеся оглушающими после нескольких дней пути по полям и редким лесам. Толпы народа спешили по своим делам, толкаясь и создавая непередаваемый гул, бьющий по ушам подобно морскому приливу. «В городе есть представительство торгового дома Маранов?» – спросил я. «Следовало воспользоваться возможностью и обменять долговой вексель на настоящее золото». Нильс уверенно кивнул. «Похоже, бывал там не раз. Конечно, это на Яблоневой улице, сразу за кварталом ювелиров. Едем туда?» «Нет, заедем позже, сначала заселимся». «Где здесь самая хорошая гостиница?» Следопыт удивленно покосился в мою сторону, но о чем-то подумав и наморщив лоб сказал: «Насколько я слышал, самое лучшее считается Королевский двор, она находится дальше через несколько улиц, но там действительно очень дорого, в несколько раз дороже вполне неплохих таверн. Уверены, что нам туда?» Я несколько дней месил грязь по бездорожью, спал под открытым небом у костра, кутаясь в дорожный плащ. Я не собираюсь ночевать в каком-то клоповнике, только потому что кто-то считает это расточительным делом, ровным тоном произнес я. Нильс на прозвучавшую тираду лишь хмыкнул. Судя по физиономии, со сказанным в целом он был согласен, хотя, наверное, и удивлялся, не ожидая такого сиборитства от последователя маршалок. Но философия вовсе не требовала аскезы. Наоборот, призывала брать от жизни все, если подворачивалась возможность. Есть деньги, снимай самый лучший номер, заказывай столетнее вино и развлекайся с дорогими куртизанками. Потому что в следующий день ты вполне можешь оказаться под проливным ливнем, с ожесточением совершенствуя свое тело и навыки. Таков путь. Есть время веселью, есть время работе над собой. Нельзя постоянно находиться в напряжении. Настоящий Гахор тоже жил в подобном ритме, чередуя изысканные блюда и вина в обществе роскошных красивых женщин с изнуряющими тренировками на магических полигонах. И если придется, легко переходил на походные условия, питаясь простой кашей из солдатского котла. Потому что знал, всему свое время. Они действительно назвали гостиницу «Королевский двор». Я остановил лошадь посреди улицы, разглядывая деревянную табличку. Табличка слегка покачивалась на железных цепочках, на поверхности была выжжена корона с острыми зубчиками. Нильс скалил зубы, наслаждаясь моим замешательством. В свое время это наделало много шума, настолько много, что гостиница даже стала местной достопримечательностью, пояснил он. Здание было большим и основательным, состояло из трех этажей, каменным от крыши до основания, окна имели большой размер с открытыми сейчас ставнями. Гости из других земель, наверное, в восторге, я вернул усмешку. Нильс подтвердил белозубой улыбкой. Многие приходят даже просто поглазеть, чтобы потом рассказать знакомым. Для выходца с земли обсуждаемая тема могла показаться странной и незначительной, подумаешь, название, где присутствует слово «королевский», но для здешних краев это был прямой вызов любой королевской особе. Назови трактирщик так свое заведение в любых других землях и болтался бы в петле еще до обеда. Здесь же это возможно. Открытая дерзость. Жители вольного города показывали, что им нет дела до мнения монарших персон и что они не подчиняются общим порядкам. Это щекотало самолюбие горожан. Говорят, здесь любят останавливаться зажиточные купцы, потешить тщеславие, мысленно представляя себя королями, рассказал Нильс, пока расторопный мальчишка, выскочивший из-за угла, принимал у нас лошадей. Меня не слишком интересует название, главное, чтобы сервис оказался на должном уровне, буркнул я, входя внутрь. Нас встретил дородный мужик со слегка напыщенной мордой, одет не бедно, как зажиточный горожанин, но и не богато, чтобы не слишком раздражать гостей. «Милостивые господа желают комнаты?» – вопросил он, слегка приподняв бровь. Сомнительный взгляд смерил наши пыльные дорожные наряды. «Самые лучшие», – подтвердил я, скидывая с головы капюшон. Мужик взглянул в мое лицо и вздрогнул. Уже не знаю, что в нем прочел, но поклон последовал глубокий, выполненный с достоинством. «Конечно, ваша милость, самые лучшие», – подтвердил он. Нильс с отвисшей челюстью слушал диалог. «Когда мы поднимались по лестнице, шепотом спросил. «А этому тоже можно научиться?» «Чему?» – не оборачиваясь, уточнил я. «Чтобы люди вставали по стойке смирно, стоит им вас увидеть. Или этому учат с рождения в замках?» Я не ответил, следуя за администратором. Лестница привела на верхний этаж, к сдвоенным резным дверям. «Вот, милостивые господа, самые лучшие наши апартаменты. 5 комнат, одна общая гостиная, 2 спальни, уборная и умывальня, а также небольшая каморка для складывания вещей. И, конечно, отдельный балкон с видом на главную площадь. Сколько стоит?» – быстро спросил практичный Нильс. Мужик помедлил, сдвоенный подбородок чуть качнулся, заранее отвергая любые возражения. 50 серебряных монет за ночь. Нильс задохнулся от возмущения. 50 серебряных монет за ночь, с ума спятил пухлый, да за эти деньги можно скупить весь постоялый двор где-нибудь под старой Нежинкой, и еще останется на пару бочонков отличного эля. Распорядитель гостинцы высокомерно взглянул на него. «Тогда, возможно, милостивым господам, стоит поехать в эту старую Нежинку, где бы это ни находилось». Невозмутимо, но одновременно с легким налетом презрения вопросил он. Губы следопыта сжались в тонкую полоску, в глазах мелькнул гнев. Он не намеревался терпеть оскорбления от напыщенного болвана, пусть тот и работает в самой дорогой гостинице города. «Слушай сюда, жирная гнида», — свистящим шепотом начал он, но я его перебил. «Мы берем», — обернулся к следопыту. «Можешь подыскать себе другое жилье, если хочешь. Как минимум 5 золотых у тебя есть, что получил за зелье для спасения магички». В ответ Нильс что-то неразборчиво проворчал и отвернулся от раздражающей физиономии напыщенного гостиничного халуя. «Так и думал», — я усмехнулся и тоже посмотрел на мужика. «Пусть сюда перенесут наши вещи. Это плата за 2 дня. Полагаю, в стоимость входит обед и ужин». «Конечно, ваша милость», — получив полновесный золотой, администратор расплылся в угодливой улыбке. «Свободолюбивые, но золото любит. А главное, согласны называть хоть его величеством, если плата за номера не запаздывает». Повеяло чем-то знакомым, земным. В спальне стояла огромная кровать под балдахином, а в комнате для умывания обнаружились самая настоящая ванна из латуни, а не деревянная бадья, как в остальных тавернах. Даже не представляю, где хозяева гостиницы ее достали и сколько заплатили за это чудо. Следующие несколько дней прошли в неге и удовольствиях. Я ел роскошные яства из лучших ресторанов, пил старинное вино, развлекался с девицами из самого дорогого борделя в городе, ни в чем себе не отказывая. Деньги были, банк Маранов без возражений принял вексель, полностью оплатив его живым золотом. В перерывах много читал. Прихваченные из разрушенного форта магические фолианты с каждым разом открывались с новой стороны, давая пищу для размышлений. В основном, конечно, наседал на книгу основ, где в подробностях описывались дальнейшие пути развития заклинаний. Добытые из странных гигантских воронок крупицы кварца и песка, поколебавшись, все же решил продать, а точнее обменять на ингредиенты с известными свойствами, чьей список приводился в описаниях усиления чар. Неизвестно, когда удастся раскрыть их особенности, а компоненты для сумеречного круга нужны уже сейчас. Совершить обмен оказалось довольно легко. В городе и правда обнаружилось несколько лавок, специализирующихся на всяких редких предметах, начиная от лекарственных порошков и заканчивая настоящими магическими амулетами. Впрочем, фальшивки среди тоже попадались, но вряд ли основная часть покупателей об этом догадывалась. Побыв со мной первые дни, Нильс потом начал пропадать, занимаясь собственными делами. Понятия не имею, чем следопыт занимался, но подозреваю, разыскивал колдовские ингредиенты для ритуала восхождения. Он так и не отказался от идеи стать магом и был полон решимости воплотить ее в жизнь. Что ж, в принципе, я не испытывал возражений. Не уверен, что после этого он останется со мной, а точнее убежден, что скорее всего точно покинет. Но у него есть на это полное право, ведь у каждого свой путь и своя жизнь. Все было прекрасно, пока так же неожиданно не закончилось. Утро 5-го дня встретило меня в постели с очередной пассией, вызванной на ночь из роскошного дома развлечений, располагающегося, к слову, чуть ли не на другой стороне площади, прямо напротив гостинцы. Сначала я не понял, что это был за звук, и лишь недоуменно шевельнулся, просыпаясь. Рядом вскочила с постели и начала суетливо собирать разбросанные по полу одежду ночная фея. Что случилось? Я приподнялся на локте с удовольствием, глядя на стройное и подтянутое тело с крупной упругой грудью рыжеволосой красотки. Вчера я захотел разнообразить меню, выбрав девчонку с волосами цвета насыщенной меди. «Разве не слышите? Колокола бьют», – торопливо объяснила девица, натягивая платье прямо через голову. «Ну что, бьют и бьют, может, праздник какой? Иди сюда, мы с тобой еще не закончили». Но она меня не слушала и уже выскочила за дверь. Пришлось с проклятиями одеваться и спускаться вниз, выяснить, что происходит. Новости оказались неожиданными и неутешительными. К Венисгарду подступила вражеская армия, и, судя по всему, намеревалась взять город в осаду. Глава 27. На улицах толпы народа спешили в сторону городских ворот, но паники или страха, как ни странно, не было. Лица оживленные, стоит гул, словно торопится на праздник. В то же время над городом продолжал лететь перезвон, колокола били не переставая, предупреждая о надвигающейся опасности. Или все-таки не опасности. Я замер, провожая удивленным взглядом людей, ни один не выглядел испуганным, разве что изредка мелькала озабоченная физиономия лавочника, переживающего, что бизнес пришлось прикрыть с самого утра. Погода стояла прекрасная, солнце уверенно двигалось по небосводу, даря лучи тепла, лаская кожу. Это еще больше усиливало ощущение праздничного настроения. Клянусь, на лицах многих спешащих зевак мелькали улыбки веселья. Что, черт возьми, происходит? С какого им так радоваться? К стенам города подступает вражеская армия, а у них оживление будто впереди ярмарка. Они что, все разом сошли с ума? Недоуменно нахмурился я, впервые не зная, как реагировать на столь странное поведение. Это походило на сумасшествие, будто весь город разом спятил и наглотался веселящих таблеток. Уже знаете, откуда-то сбоку вынырнул Нильс. Об армии, зачем-то уточнил я, хотя и так понятно, ни о чем другом следопыт не мог спрашивать. Мазнув рассеянным взглядом по очередной жизнерадостной физиономии торопливо идущего мимо гостинцы горшочника, я нахмурился, не понимая причин необычного поведения горожан. Как будто действительно все одновременно сошли с ума, песен и плясок только не хватало. А перезвон продолжал летать над крышами домом, не пугая, а подстегивая толпу торопиться. Я был не в плаще, а в обычной дорожной одежде, напоминая то ли обедневшего дворянина, то ли зажиточного горожанина, несколько случайных знакомых, с кем пару дней назад распивали вино в зале одного из ресторанов, махнули рукой, предлагая присоединиться к странной процессии. Почему такое оживление? Почему не бегут в укрытие? Что, бездна побери, творится? На секунду показалось, что это я схожу с ума и лежу сейчас в постели в состоянии странного похмелья, настолько все окружающее выглядело нелогичным. Помогла концентрация адепта Маршак. Раз ты не понимаешь, что происходит, это не значит, что это выходит за рамки разумного. Это значит, что ты не в курсе всех подробностей. И тут меня осенило. По рассказам Нильса, Венисгард уже не первый раз пытаются захватить, и всегда все заканчивалось победой вольного города. Спешащие к стенам горожане думают, что все будет как в прошлые разы, торопясь поглазеть на редкое зрелище, прибытие настоящей вражеской армии. Ведь следующий раз может быть только через 10 лет. Придурки, хмыкнул я, и как ни странно, тоже почувствовав мгновенное облегчение. Трудно воспринимать себя нормальным, когда все вокруг ведут себя, как сумасшедшие. Ладно, пойдем взглянем на это безумие, сказал я и уточнил. Уже известно, чьи войска подошли к городу? Пристроившийся рядом Нильс кивнул. Говорят, видели знамена Андара. Андара? Удивился я. Откуда они здесь? Разве их армия не сражалась с Альцем? Откуда потом отошла обессиленная? Следопыт пожал плечами. Видимо, нет. Мы пробирались через толпу, обгоняя веселых горожан. Уже появились лоточники на ходу, предлагающие напитки и закуски стоимостью в одну мелкую монету. Запруженная людьми улица все больше походила на праздник, а колокольный перезвон, плывущий по городу, уже казался не тревожным, а скорее торжественным, поторапливая опоздавших зевак присоединиться к намечающемуся зрелищу. Андарские войска физически не могли маршем пройти такое расстояние так быстро, а если бы попытались, альцы не упустили бы возможность организовать преследование, сказал я, но тихо, как рассуждая сам с собой. Но Нильс меня расслышал даже в гуле толпы и предположил. Вторая армия, я помедлил, с какой стороны они подошли? Со стороны восточных ворот, последовал немедленный ответ. Мы прибыли через западные, задумчиво проронил я и быстро прикинул географию расположения Венисгарда, уверенно заявив. Это точно не могли быть наши приятели, сражающиеся с Эльцем за несколько дней пути отсюда. Они бы просто не успели сделать такой огромный крюк, подойдя к городу с другой стороны. К тому же, если бы они захотели его обойти, то на южном направлении уперлись бы в топи и болота, а там даже небольшому обозу сложно пройти, не то что огромной армии, поддержал меня следопыт, лучше знающий окрестные земли. Выходит и правда еще одно войско. Андерцы в этом году напряглись, мобилизовали все имеющиеся силы. Даже нашли где-то проклятого мертвителя, желая одержать окончательную победу на всех фронтах разом. «Вон туда, там лестница», — указал Нильс и ввинтился между двумя дородными мужиками, похожих на торговцев средней руки. Еще через пару минут мы спешно поднимались по ступеням на крепостную стену. Удивительно, но доступ наверх был свободным. Благо ширина позволяла разместить большое количество народа. Люди весело переговаривались, выглядывая за зубчатый бортик, словно в ожидании театрального представления. «Хлеба и зрелищ», — проворчал я, подходя как можно ближе к краю. Вовремя из-за линии горизонта появилась основная колонна наступающих войск. Первыми были разведывательные отряды легкой кавалерии, своим появлением загнавшие за стены всех, кто находился снаружи. Ворота закрылись, отрезая путь внутрь города. Длинная стальная полоса выходила и выходила из-за горизонта, блестя на солнце наконечниками копий и сверканием шлемов, и, казалось, не желала заканчиваться. Веселые крики притихли, зрелище молча надвигающейся колонны воинов произвело впечатление. В толпе ослышались тревожные говорки. Несмотря на общий вид многочисленности, лично я оценил подошедшую армию в 6-7 тысяч человек, не больше. Ядро состояло из хорошо вооруженных латников, но за ярким блеском хороших доспехов скрывалась более многочисленная часть легкой пехоты, в лучшем случае, экипированной в дешевые кожаные доспехи. «Будет штурм», — сказал я, прикрывая глаза ладонь от солнца. «Для осады их слишком мало, все пути не перекрыть, а если этого не сделать, то теряется смысл самой атаки. К тому же на носу холода, оставаться под стенами долго нельзя, иначе защитники осмелеют и в самый неподходящий момент сделают вылазку», — помедлил. «Я бы так поступил, но их слишком мало для штурма», — указал Нильс. «С моей стороны последовала короткая пауза. Значит, у них есть какой-то козырь», — убежденно заявил я. «Последние события показали, что андерцы отнюдь не дураки и подстилают соломки там, где даже ожидают успеха». Следопыт помолчал, обдумывая мои слова, наконец сказал: «Это все равно не прибавит им войск, как и окружающие горожане, оправившиеся от шока и быстро подсчитавшие, что осаждающих не так много, как вначале показалось». Он был убежден, что количество живой силы в любом противостоянии имеет ключевое значение. «Не знаю, может, при других обстоятельствах так оно и было, но я чуял, что все не так просто, и что есть в неожиданной атаке на город подвох. Что они делают?» — звонко спросила какая-то девушка, обращаясь к своему спутнику. Молодой парень начал с пафосом объяснять, что вражеская армия собирается разбить лагерь. Но это было не так, знающие люди понимали, что поднявшаяся среди атакующих суета напоминала что угодно, но только не разбивку лагеря. «Какого черта?» – прошептал я, с удивлением наблюдая, как буквально на ровном месте посреди чистого поля вырастают катапульты. «Точно, или какой-то другой тип метательных осадных машин. Да еще как быстро, похоже, их привезли с собой в телегах в разобранном виде». Рядом за возней андерцев хмуро наблюдал коренастый воин. Поношенный под доспешник и видавшие виды кольчуга и шлем со следами ударов, подсказывали, что это бывалый боец, побывавший не в одной заварушке. На поясе топор и тяжелый короткий клинок, за спиной щит, все потертые, но вполне рабочие, боевое. «На городского стражника не похож, наемник, думаете, будут атаковать?» — вежливо обратился к нему я. Мнение опытного ветерана могло многое значить. Тот скосил на меня глаз, помедлил, оценив мой наряд, и, наконец, сквозь зубы проворчал: «Возможно», — сказал и замолк, угрюмо наблюдая за приготовлениями врага. В отличие от развлекающихся зевак, к которым он, похоже, отнес и меня, этому воину было не до веселья. Если будет штурм, ему придется драться, рисковать жизнью, а такое не прибавляет настроения. «Разве их не слишком мало?» — продолжал допытываться я. Ветеран вновь посмотрел на меня, задержался на лице, взглянул в глаза, я спокойно смотрел на него, что-то там прочел и неохотно буркнул: «Возможно». Больше ничего не говоря, он отступил и скрылся в толпе, продолжавшей веселиться и улюлюкать в сторону суетящихся андерцев. «Кажется, эти кретины до конца не понимают, что происходит», — проворчал я, окидывая мрачным взглядом радостные лица. «Эти корзины слишком хрупки для булыжников», — вместо ответа вдруг озадаченно произнес Нильс, и указал на крепящиеся к катапультам емясти, куда помешают снаряды для метания. Что они задумали? «Ничего хорошего, я пересчитал метательные машины. Некоторые уже закончены, у других только наметился контур. 6 штук, маловато для такой стены». Нильс тоже наблюдал за приготовлениями андерцев и хмурился. Когда подошли еще одни телеги, не выдержал. «Что это?» «Это похоже на мертвые коровьи туши». Следопыт обладал отменным зрением и разглядел подробности раньше других. «Коровьи туши?» – недоуменно нахмурился я. Через несколько минут раздался первый выстрел. Осаждающие действовали с удивительным проворством, загрузив в корзину катапульты первую порцию странных снарядов. Темный сгусток взмыл в воздух и по крутой траектории перелетел через стену, врезавшись в угол здания на расстоянии нескольких десятков метров от ворот. Снаряд разлетелся на куски, кишащая паразитами мертвая плоть, испуская миазмы, брызнула во все стороны. Раздались испуганные крики. «Мертвитель, его работа, а точнее его влияние», мрачно изрек я, наблюдая за результатами, по-видимому, пристрелочного выстрела. «Сейчас подкорректируют и начнут забрасывать намного дальше вглубь города». «В каком смысле?» – не понял Нильс. Я кивнул на сгружаемые с телег мертвые коровьи туши. Уверен, это была его идея, больше бы никто до такого не додумался. Создать очаги заражения, забросить их в осажденный город и тем самым вызвать среди жителей эпидемию. Стала понятна задумка атакующих. Все гениально и просто, зачем напрягаться, отправлять солдат на штурм, теряя живую силу, если можно переложить основную работу на плечи микроскопических бактерий. Распространение болезней заставит людей бежать из города. Для этого, скорее всего, специально оставят безопасный свободный проход. Могут даже пообещать неприкосновенность, при условии, что будут выходить без оружия. А вскоре подойдет и вторая армия, которая сейчас сдерживает войска Альца. Последние наверняка при первых заморозках повернут домой, будучи уверены, что противник поступил схожим образом. Откуда им знать, что королю Андара уже нужны не только рудники и каменоломни, но и более заманчивая цель, ставшая главной для организованного похода, перекресток торговых путей со стоящим на нем Венисгордом. Блестящий замысел и не менее блестящее исполнение. Надо признать, кто бы это ни задумал, он великолепно использовал ситуацию. Все должно было пройти еще лучше, если бы мертвителю удалось довести ритуал на кладбище до конца и ударить заклятием по войскам Альца. Тогда бы Андар получил и шахты с рудниками, и каменоломни, и Венисгард. Последний стал бы жемчужиной проведенной операции. Потому что до последнего момента никто не догадывался, что город вольных торговцев тоже стал целью атаки. Мы с Нильсом стали той песчинкой, что притормозило механизм. Но шестеренки продолжали крутиться, и нападение на Венисгард уже было не остановить. «Пошли выпьем, похоже, скоро в городе станет весьма неуютно», — сказал я, и, не обращая внимания на галдящую толпу, направился к лестнице, спускаясь со крепостной стене. Нильс двинулся следом. Конец второй книги.